Ну и историю вы состряпали, детектив. Разумеется, все это не имеет никакого отношения к действительности. А это тоже не имеет отношения к действительности. Кардинал вынул из кармана фотографию. Ларош безразлично скользнул по ней взглядом. И кто из них? Я, по-вашему, девушка? Думаете, я сменил пол? Девушка — это Мадлен Ферье. Вы ее убили, помните? А вы справа, в полосатой футболке. Ларош отдал ему снимок. Это может быть кто угодно. Вот как? Кардинал вытащил распечатку фоторобота, который сделала Мириам Стетт. А вот работа полицейского художника. Перед нами тот же человек 30 лет спустя. У него меньше волос, нет бороды, он прибавил около 30 кило. Ключевое слово здесь — художник. Все это чистая фантазия, как и ваша история, детектив. И, между прочим, пуля пробила дверцу автомобиля Шекли рядом с ручкой. Думаю, она попала вам чуть выше локтя. Вот сюда. Кардинал сдавил Ларошу бицепс. Ларош вскрикнул и выдернул руку. Видимо, это тоже моя фантазия, заметил кардинал. Это от неожиданности. Не люблю, когда меня трогают. Ларош вновь обрел хладнокровие, но на верхней губе у него выступили капельки пота. Невдалеке, словно голубые звезды, взорвались трансформаторы. Звук был такой, словно поблизости идет стрельба. И был еще один звук, что-то вроде поросячьего визга. Кардинал знал, что это рвется металл. «Нам стоило бы убрать машину», — посоветовал он. «Вышка может рухнуть в любую минуту». Ларош задумчиво посмотрел вниз на склоны холмов, на цепочку высоковольтных опор,